Третье. Рабфия проник в дом через заднее окно, открытое лужем. Старх ждал их в передней комнате, вслушиваясь в ночь, окутавшую их временное убежище. Казалось, глава ордена забрасывал во тьму неосязаемые для физических существ щупальца, длинные, бесплотные, и они горячо рыскали в ночи по близлежащим домам, кустарникам, деревьям. Он тонко чувствовал окружающее пространство. Еще прежде, чем Старх провел сеанс растворения, он понял, что вокруг дома произошло какое-то изменение. Это и заставило его раствориться. Он не ошибся. К дому кто-то проявлял пристальное внимание. Поблизости какие-то люди, чего не было днем. Вопрос лишь в том, кто эти люди и что им надо. Конечно, в первую очередь он, как и Луж, решил, что это воины коменданта. Нужна была практическая уверенность. Когда стемнело, и Рапфия пришел сообщить, что Занл уже по другую сторону городской стены, Старх поведал ему о своих подозрениях. Пришлось отвлечь от комендантского дома Уинера, и вместе с Рапфией они приступили к действиям. Остальные талхи, не считая главы ордена и его близлежащего помощника, по-прежнему искали мальчика, хотя казалось, что за целый день они исследовали Антонию вдоль и поперек. Старх не ждал лазутчиков скоро. Чтобы выявить противника и остаться незамеченным, даже талхам нужно было постараться. Внутренним взором глава ордена видел, как Уинер и Рапфия, припав к земле, медленно, очень медленно сокращают расстояние, начав движение из соседних кварталов так, словно лично собирались установить слежку за домом связного. И двигаясь с противоположных сторон, лишь зайдя с тыла к предполагаемому противнику, можно обнаружить всех, кто участвует в слежке. Талхи такого уровня, как Уинер и Рапфия, могли сделать то же самое, начав движение непосредственно из дома навстречу притаившимся противникам, но это не гарантировало положительного результата. Лишний риск не нужен, а раз уж есть фора во времени. На всякий случай Старх и Луж приготовились к стычке, если воины коменданта в ближайшие минуты от слежки за домом перейдут к более активным действиям. Ведь неизвестно, опередит ли следивших контрслежка. Тыльное окно, оговорили заранее, его закрывал высокий куст сирени, защищая тех, кто пользовался этой импровизированной дверью. От Рапфии пахло землей и прелыми листьями, умиравшими в сердцевине густых кустарников, куда не попадают солнечные лучи. Рапфия присел и лишь после этого заговорил. «Да, это воины коменданта. Их, кажется, семеро». «Семеро?» — удивился Луж. «Всего?» «Уверенности нет. Они постарались. Даже не верится, что это всего лишь комендантская стража. Они очистили несколько домов от хозяев. Уж не знаю, что они с ними сделали. Устроили в доме коменданта или посадили под замок, но в двух ближайших домах никого нет». «Семеро», — повторил Луж. Старх тихо произнес: «Вот Драго и отдал нам должное». «Драго?» — переспросил Рапфия. «Вряд ли комендант узнал, что в городе Талхи, и еще про этот дом, лишь благодаря своей ловкости. Это работа Драго. Что ж, надо отдать ему должное. Я от него такого не ожидал». «Семеро», — в очередной раз повторил Луж. «Мало, если они хотели взять дом штурмом». Старх кивнул. «Да. Скорее всего, они ни в чем не уверены или не хотят дробить силы. Стража Антонии не бесконечна, Ворота же хрупкая позиция. Рапфия нетерпеливо шевельнулся. Позже они могут получить подкрепление. Возможно. Старх шагнул к окну. Поэтому мы не будем сидеть здесь и ждать, случится ли это. Не перебить ли нам их, пока темно, предложил Луж. Времени хватит. И мы бы с тобой, Старх, могли в этом поучаствовать. Луж заметил, как глава ордена незаметно качнул головой и добавил: «Их всего семеро». Старх повернулся к нему. «В этом нет необходимости. Не лучше ли исчезнуть отсюда? И пусть комендант задумается, прав ли он, выслушивая незнакомых проходимцев. Прикончим и хотя бы одного из стражников, и для коменданта сомнения исчезнут. В Антонии группа талхов». «Что, если, — произнес Рапфия, — сомнений нет уже сейчас. Например, Драго открыто перешел на сторону правителя?» Старх возразил: «Я достаточно изучил Драго, чтобы сказать, он не пойдет на это. Он подбросил весть о нашем присутствии через кого-нибудь из стражи, это несложно, и ушел. Скорее всего, он тоже ищет мальчика». Глава ордена выдержал какую-то странную паузу. «Что-то подсказывает мне, именно благодаря мальчику Драго выкарабкался из иного мира после встречи с Удом».